что я твой ученик и горжусь этим». Маркс, Энгельс и революционная Россия. Москва, 1967 год, страницы 166-167. Уж очень нужна была Бакунину поддержка Маркса для приема альянса в «Интернационал», если он сподобился на такое уничижительное для себя письмо. Зная неприязненное отношение Маркса к Герцену, он даже решился отмежеваться от своего действительно верного и старого друга. Отмежевался он и от формулировки «уравнение классов», заявив, что она была навязана глупостью и совершенной неспособностью нашей буржуазной аудитории. По расчетам Бакунина, письмо должно было подкупить Маркса и растрогать его. Но Маркс был осведомлен уже не только о словах, но и о делах Бакунина, о целях и задачах его альянса. Он не ответил на это письмо. Бакунин вновь обращается в Генеральный совет, на этот раз с обходным маневром. Он заявляет, что альянс будет распущен, что войдут в него только секции, безусловно, признавая программу и устав «Интернационала». Маневр на этот раз удался. В июне 1869 года Бакунин вместе со своими довольно многочисленными сторонниками в Италии, Испании, Франции, Швейцарии вошел в «Интернационал». Вошел с сознательной целью вести в нем раскольническую деятельность. Уже через несколько месяцев на Базельском конгрессе он выступает, пока осторожно, против принципиальной линии Маркса и Энгельса по ряду вопросов. Бакунин настаивал на ликвидации государства сразу же после победы революции, на отмене права наследования. Было бы, конечно, крайним заблуждением полагать, что Бакунин повел в «Интернационале» ожесточенную борьбу против Маркса из личных обид и антипатий. Он был искренне убежден в своей правоте и в том, что его позиция будет более способствовать успеху революционного дела, чем доктринерская позиция государственника Маркса, который, по его Бакунину убеждению, откладывал революцию до греческих календ, вместо того, чтобы использовать «Интернационал» как мощное орудие в разжигании всемирного революционного пожара. Как однажды признался Бакунин, между партией Маркса и нашей партией целая пропасть. Стеклов. Бакунин, его жизнь и деятельность. Том 3. Москва-Ленинград, 1927 год. Страница 112. Вскоре после Базельского конгресса Бакунин с предельной откровенностью пишет Герцену о своих отношениях к Марксу и «Интернационалу». Прежде всего он заявляет, что мир рабочих – это единственный мир, в который я верю на Западе, точно так же, как у нас, в мир мужицкий и в грамотный мир беспардонных юношей, не находящих себе ни места, ни возможности заняться в России. Беспардонный юноша – это, конечно, прежде всего Сергей Нечаев, с которым Бакунин уже сблизился, и который убедил его, что в России у него Нечаева тысячи сподвижников, боготворящих Бакунина и ждущих от него команды. Затем Бакунин пишет о Марксе и, как всегда, начинает с комплиментов. «Маркс – несомненно полезный человек в интернациональном обществе. Он в нем еще до сих пор один из самых твердых, умных и влиятельных опор социализма. Одна из самых сильных преград против вторжения в него каких бы то ни было буржуазных направлений и помыслов. И я никогда не простил бы себе, если бы для удовлетворения личной мести я уничтожил или даже уменьшил его несомненно благотворное влияние. А может случиться, и, вероятно, случится, что мне скоро придется вступить с ним в борьбу. Не за личную обиду, а по вопросу о принципе, по поводу государственного коммунизма, которого он и предводительствуемая им партия, английская и немецкая, горячие поборники. Ну, тогда будем драться не на живот, а на смерть. Но все в свое время, теперь же время еще не пришло.